Новозаветные портреты Христа. С тех пор, как была напечатана Библия, было сделано много переводов на разных языках. Части Библии, так же как вся Библия, были представлены в разных формах. Было издано много разных Библий, включая специальную помощь для читателей. Отдельные части Писания были напечатаны отдельно, даруя возможность людям, чтобы они легко могли носить их с собою. Библия действительно является великой библиотекой книг, собранных вместе и разделенных по секциям. Например, первых 5 книг Библии составляют секцию, которую называем книгами закона. Следующая секция является история и так далее. Имеется секция поэзии и секция, содержащая вести служителей Бога. Когда мы приходим к Новому Завету, первая секция, к которой обращаемся, является евангельские повествования. За ними следуют книги истории и послания, заключающие книги Библии. Наше изучение сосредотачивается на евангельских повествованиях, которых 4 по счету. Все 4 передают благую весть относительно одной личности – Господа Иисуса Христа. 3 первых Евангелия – Матфея, Марка и Луки – имеют однородный характер повествования, поэтому они составляют одну группу и названы в богословии синоптическими от греческого слова «синоптис», что означает «общий», «подобный». Евангелисты-синоптики более заняты видимой земной деятельностью Господа, тогда как Иоанн представляет почти что весь новый материал и изображает духовную сторону деятельности Господа. Другие издатели напечатали, что называется «согласование Евангелий», которое состоит из 4 столбцов на каждой странице с написанными повествованиями 4 Евангелий, перечисленных один около другого. Это, конечно, показывает, как можно сравнить повествование 4 Евангелий. Многие требовали, чтобы кто-нибудь составил евангельское повествование, состоящее из всех 4 взятых вместе, в одно всевключающее повествование. Они не обращают внимания на факт, что Писание написано Богом, и что Он написал его, как Он хотел написать его. Если Он желал только одно повествование, Он мог вдохновить написать только одного писателя. Бог употребил много лет, чтобы написать Писание, и приложил особое старание, чтобы охранить и сохранить его, как Он желал, чтобы оно было. Несмотря на то, что мы не имеем сегодня оригинальных манускриптов Библии, однако мы имеем очень достоверные копии, которые в результате тщательного сравнения между собой дают нам возможность сделать надежные и точные переводы. Потому что Бог написал 4 Евангелия, которые были приняты надлежащим процессом, руководимыми мужами Бога, мы должны принять факт, что 4 евангельских повествования необходимы просто по причине явной истины, что Бог знает лучшее. В наших изучениях, однако, мы желаем показать разницу между этими 4 повествованиями и таким образом прибавить подтверждение их необходимости. Чем больше мы изучаем эти 4 евангельских повествования, тем больше мы сознаем необходимость всех 4 Евангелий. Когда мы сравниваем повествования Матфея, Марка, Луки и Иоанна, на нас производит впечатление важные опущения, а также содержание каждого Евангелия. Назовем только некоторые. Например, Матфей довольно часто цитирует из Ветхого Завета, больше, чем другие 3 писателя. В первом Евангелии находится больше, чем 60 ссылок. Ссылки, которые ведут нас назад в еврейские писания. Интересно заметить, что Матвей не находит необходимым, чтобы объяснять многие его ссылки на иудейские обычаи, практику и законы. Он писал евреям, которые знали Ветхий Завет. Его целью было показать Израилю, что Иисус из Назарета был долгожданной Мессией, о котором говорил Ветхий Завет. одних только лишь двух первых главах Матфея имеется 5 цитат из Ветхого Завета относительно рождения и ранней жизни Христа на земле. Пророчество относительно непорочного зачатия, Вифлеем как место его рождения, избиение невинных младенцев, плач матерей, предсказанный пророком Иеремией, и вызов Сына Божия из Египта. Это прямые цитаты исполненных пророчеств. Хотя Марк, Лука и Иоанн тоже цитируют Ветхий Завет, однако они не могут сравниться с Матфеем, который специально думает о евреях или иудеях. Матфей много говорит о царе и его царстве. Он говорит нам о рождении царя, о предтече царя и о законах царства. Подобным образом во всем Евангелии он говорит нам о царе иудейском. Лука, с другой стороны, повествует больше о непорочном зачатии и рождении Христа, ибо возлюбленный врач Лука представлял эту священную запись совершенно с другого взгляда. Он представлял безгрешное человечество нашего Господа Иисуса Христа. Марк начинает свое евангельское повествование с начала публичного служения Христа. Его основными словами является «немедленно и тотчас». Слова говорят о труде, скоро сделанном и верно исполненном служении. Марк больше, чем другие, говорят нам о чудесах Христа. Его повествование почти захватывает у нас дух от очень быстрого движения, как неутомимый слуга Бога постоянно шел, чтобы послужить и отдать жизнь в искуплении за многих. Лука, с другой стороны, говорит нам больше всего о молитвенной жизни Господа, ибо как человек он был в повиновении своему Отцу и нуждался в молитве для общения и силы, чтобы продолжать свой труд любви. Только единственный Лука передает нам о случае из его юношеских дней, когда он был юношей в Назаретском доме. Лука много говорит о человеческой слабости и его нужде в Спасителе. Он также много говорит о служении женщин в деле Божьем. Мы можем назвать его повествование Евангелием дома, представляя совершенное человечество Сына Человеческого. Это Лука говорит, что в агонии Христа ангелы пришли и служили Ему, тогда как Матфей говорит, что Христос повелевает ангелам. Тогда как Матфей и Марк и Лука говорят нам об искушении Иисуса в пустыне, Иоанн не делает ни малейшей ссылки о нем. Почему? Потому что Иоанн представляет портрет вечного Бога, который всегда святой и существует с прошлой вечности, принявшим на себя человеческую плоть и живущего среди людей. Послание Иакова напоминает нам, Бог не искушается злом. Но не забудем, что Матфей, Марк и Лука так же категорически, как Иоанн, говорят нам, что наш Господь совершенно святой, что Он выдержал всякое искушение сатаны, что Он не искушается грехом. Но они изображали Христа как израильского грядущего царя, чтобы царствовать над землей, как слугу Божия и как человека Иисуса Христа. Их цель совершенно иная, чем у Иоанна. И Священное Писание включило только такие вопросы, которые изображают цели каждого отдельного Евангелия. Матфей, Марк и Лука передают нам, как безгрешный Спаситель встретил дьявола и победил его. Иоанн говорит нам о вечном Боге, сила которого над сатаной и всеми его воинствами неограниченная и неоспоримая. Поэтому, почему он должен включать напоминание об искушении? Евангельские повествования Иоанна дают нам много божественных титулов Христа, о которых другие не упоминают. Это не потому, что они не признавали, что Он имел право на них. Это просто указывало, что Бог руководил ими, чтобы они просто написали то, что было в согласии с общей целью их евангельского повествования. Назовем некоторые из титулов, находящиеся в Евангелии Иоанна. В первых нескольких стихах первой главы от Иоанна Иисус Христос провозглашен как вечное Слово Божие, Творец, истинный свет, Бог и единородный от Отца. В основном Евангелии от Иоанна найдем титулы как «Агнец Божий», «Хлеб жизни», «Христос», «Свет миру», «Вечное Я есть», «Господь», «Добрый пастырь», «Воскресение и жизнь». И это не все. Апостол Иоанн прилагает все старания, чтобы описать Христа как вечно существующего и вечного Сына, вечного Отца. Первые две главы Евангелия от Матфея и первые две главы Евангелия от Луки дают нам единственное повествование о рождении Христа. Они также являются единственными двумя ссылками о рождении Иисуса Христа. Но внимательный читатель этих четырех глав обнаружит удивительные чудеса Слова Божия. Мы можем заметить, что факты, записанные в первых двух главах Евангелия от Матфея, не записаны нигде в Библии. Также и верно по отношению первых двух глав Евангелия от Луки. Однако два родословия и две истории о повествовании рождения Христа соединяются в совершенную величественную картину, когда-либо видимую, пришествие вечного Бога, чтобы родиться среди людей в яслях. Он родился, чтобы стать вашим Спасителем. Примите его сегодня. Аминь.